как волки учат своих детей. Я шел по дороге и сзади себя услыхал крик. Кричал мальчик-пастух. Он бежал полем и на кого-то показывал. Я поглядел и увидал, по полю бегут два волка. Один матерый, а другой молодой. Молодой нес на спине зарезанного ягненка, а зубами держал его за ногу. Матерый волк бежал позади. Когда я увидал волков, я вместе с пастухом побежал за ними, и мы стали кричать. На наш крик прибежали мужики с собаками. Как только старый волк увидал собак и народ, он подбежал к молодому, выхватил у него ягненка, перекинул себя на спину, и оба волка побежали скорее и скрылись из глаз. Тогда мальчик стал рассказывать, как было дело. Из оврага выскочил большой волк, схватил ягненка, зарезал его и понес. Навстречу выбежал волчонок и бросился к ягненку. Старый отдал нести ягненка молодому волку, а сам налегке побежал возле. Только когда пришла беда, старый оставил ученье и сам взял ягненка.